Глава 13. 42 года до перехода. «Я все-таки не уверена, что мы делаем правильно», — произнесла Таис. Она стояла рядом и теребила край туники, которую притащила еще из Рима. «Ну, мам!» — возмутился Лев. «Таис, вы ведь сами взяли мальчика с собой в прошлом», — заметила Катя. «И тогда это не казалось чрезмерным риском». «Катя, тебе сложно это понять», — Таис упрямо посмотрела ей в глаза. «Вот будут свои дети, тогда, может...» Кажется, от удивления у меня даже челюсть приоткрылась. Мало того, что это было довольно бестактно, так Таис еще и умудрилась забыть о том, что Лев биологически не ее ребенок. «Я не знаю, будут ли у меня дети», — спокойно ответила Катя, по крайней мере, в обычном понимании этого слова. «Но мне гораздо сложнее, Таис. Ты можешь уберечь льва почти от всех опасностей. Ты можешь даже счастливо прожить следующие 40 лет или даже больше. Еще не поздно остановиться». Катя вздохнула. «А я боюсь потерять сразу всех своих детей из-за неведомой опасности, с которой я столкнусь уже через мгновение по вашим меркам. Это хуже, чем погибнуть самой. Вам может показаться это странным, но я много размышляла о смерти. Да, я живу очень долго, но я тоже не бессмертна. Есть барьеры, которые не преодолеть даже мне. Я боюсь смерти, конечно. Но куда сильнее я боюсь остаться в одиночестве. Потерять земную биосферу и особенно людей. И мне некуда бежать. Некуда скрыться от опасности, создав свой локальный счастливый мирок, понимаешь?» Таис вздохнула и опустила взгляд. «Извини», — произнесла она. «Если вы совершенно уверены, и Лев этого хочет, возможно, стоит попробовать». «Риск, конечно, всегда есть», — ответила Катя. «Но по моим расчетам он совершенно мизерный. Гриша будет в режиме, он будет совсем рядом. Если он успел тогда спасти Кая, то сейчас точно успеет. К тому же я сама тоже буду рядом». Таис кивнул. Лев посмотрел на нас с нетерпением. «Ну что?» — спросил он. «Можно?» Я подошел совсем близко и встал вплотную к столу, на котором лежал тюрбинг перемещения. Потом вошел в режим. «Да», — кивнул я. Лев спокойно, без тени колебаний, протянул руку. Взял тюрбинг в руку, сжал ладонь, повертел его в руке. «И что я должен чувствовать?» — спросил он, прицелившись в стену на противоположном конце кабинета. Кай, тоже стоящий рядом, напряженно посмотрел на меня. «Положи обратно», — сказал я отстраненно. «Не вздумай жать на спуск, погибнешь. У тебя нет особого вычислительного режима, чтобы считать прыжки». «Ладно». Лев вздохнул с сожалением и положил тюрвинг обратно на стол. «Жаль, конечно, он классный, тяжеленький такой». Таис, казалось, сейчас взлетит. Такое облегчение было написано на ее лице. «Вот и доказано», — констатировал Кай. «У нас есть еще один хозяин тюрвингов». «Да какой я хозяин, если все равно не могу им пользоваться?» — с горечью ответил Лев. «Самое главное, ты можешь их добывать», — ответила Катя. «Скажи, Лев», — произнес я с серьезным видом, «ты ведь всегда хотел побывать в космосе по-настоящему, да?» Таис с ужасом посмотрела на меня. «Ладно», — сказала Катя, — «разберемся. Пойдемте уже на совещание, нас давно ждут». Мы поднялись на скрипучем, отделанном панелями под дерево старом лифте. Совещание проходило в одной из московских сталинских высоток. Странно немного, я почему-то думал, что руководители сети тайных обществ, контролирующих большую часть экономики планеты, посвященные высшего уровня, совершившие тайную технологическую революцию, предпочтут собираться в более защищенных местах. Скальных бункерах там, глубоких шахтах посреди заповедных лесов. Но все оказалось гораздо прозаичнее. Зал, где собрались эти могущественные люди, был очень похож на зал партийных заседаний из учебников новой истории. И выглядели они, если честно, очень похожи на партийных воротил. Если не считать, что здесь были представлены все расы и многие национальности, которые не проживали в Советском Союзе. Увидев нас, собрание поднялось. Мы опустили головы и согнули руки в сложном жесте, который когда-то изобрел Макс специально для таких приветствий. «Прошу, братья», — произнесла Таис, — «садитесь». Мы заняли место с одной из сторон большого круглого стола. Наши кресла ничем не отличались от других, и меня это порадовало. Макс всегда был очень дотошен в плане регламентов и субординации. Почему-то я был уверен, что протокол этой встречи он прописал во всех подробностях. В центре, на специальной круглой подставке, отделанной черным бархатом, лежали тюрвинги. Тюрвинг перемещения там тоже был. Его вынесли сразу после нашего небольшого эксперимента на специальной подушке. Один из сидевших за столом, пожилой человек, совершенно седой, тихо кашлянул. Потом протянул руку и поднял папирусный свиток, очень древний на вид. Он осторожно развернул его. Было видно, каких трудов стоило ему скрыть удивление, когда он увидел то, что там написано. «Тут на русском, братья», — произнес он. «Нам было предписано овладеть этим языком к теперешнему моменту». Старик еще раз прокашлялся и начал читать. «Хочу надеяться, что ты слышишь это. Хочу верить, что наш план сработал как надо, и ты готов встретить страшного врага во всеоружии. Я не сомневаюсь, что ты единственный, кто сможет его одолеть. Ты делом доказал, что способен понять врага как никто другой, и даже превратить его в друга. Уверен, мы встретимся когда-нибудь там, за горизонтом. Потому что я знаю, где-то точно должно быть место для таких, как мы с тобой, для воинов. Твой Максимус». За столом стало очень тихо. Я проглотил непрошенный комок в горле. Потом сказал: «Благодарю. Продолжим. Мне нужен полный расклад по мощностям и технологиям». Следующие несколько часов, сменяя друг друга, высшие руководители всех подразделений братства рассказывали о том, что удалось сделать. Никаких записей, слайдов и тому подобного не демонстрировалось, и я не пользовался режимом. Эти сведения должны были сохраниться на достаточно долгое время, чтобы я мог подумать над планом. Масштаб сделанного и скрытого впечатлял. Фактически, человечество уже достигло межпланетного или даже межзвездного уровня. Но эта серия технологических прорывов была успешно скрыта. Развитие большого мира шло с намеренным отставанием, в точном соответствии с планом. И у нас были все основания полагать, что наши реальные возможности станут большим сюрпризом для считывателей, кем бы они ни оказались. Наконец, остался последний вопрос. Тюрвинги и их количество. Дослушав последнего докладчика, я указал на стол. «Шесть», — произнес я. «Их только шесть». «Мы не знали точное число, брат», — ответил один из присутствующих. «Этого нет ни в одном из канонических текстов». «Я просто констатирую», — ответил я. «Мы приложим все усилия, чтобы найти седьмой», — продолжил другой. «Мы удвоим, утроим резервы». «Нет необходимости снимать ресурсы с других проектов», — сказал я. «Мы знаем, где искать недостающие».